Глава 10. Я ухнула и бросилась к ее кровати. «Ой, Китти!» — закричала я, качая головой. Я поверить не могла ее словам. «Я уже давно знаю», — призналась она с полными слез глазами, «но боялась тебе говорить». «Почему, Китти?» Она глубоко вздохнула. «Отчасти боялась признаться в этом даже себе, отчасти не хотела тебя расстраивать». «Расстраивать меня?» Я провела рукой по ее волосам и покачала головой. «Меня расстраивает только то, что тебе приходилось тащить эту ношу в одиночестве». Китти прижалась лицом к моему плечу и зарыдала так сильно, что ее тело забилось в конвульсиях. «Не знаю, что и делать. Посмотри на меня!» Она показала на явно округлившийся живот. «Я месяцами прятала его под поясом, но больше не могу». «Скоро все заметят. Ребенок родится через месяц, может, даже раньше». Я вздохнула. «Надо поговорить с сестрой Гильдебранд». «Нет», — взмолилась Китти, — «не надо. Прошу, Анна. Это наш единственный выход. В твоем положении нельзя так напряженно работать, и скоро родится ребенок. Мы должны заранее все обдумать». Китти казалась испуганной и потерянной. Я поняла, что она не задумывалась о том, что ждет впереди. Рождение ребенка на острове, за 1000 миль от дома, без мужа, в позоре и неопределенности. «Хорошо», — согласилась она. «Если ты считаешь нужным, скажи ей. Но я не буду при этом присутствовать». Я поцеловала ее в лоб и улыбнулась. «Тебе и не придется, милая. Я обо всем позабочусь». На следующий день мне никак не удавалось остаться с сестрой Гильдебранд наедине. Но в конце смены все-таки повезло. Мы столкнулись на складе. «Сестра Гильдебранд», — начала я, тихо прикрыв собой дверь, — «можно с вами поговорить?» «Да, Анна», — ответила она, продолжая распаковывать ящик. «Только скорее, мне нужно идти». «Спасибо. Это насчет Китти?» Сестра Гильдебранд кивнула. «Я уже знаю», — спокойно ответила она. «О чем знаете?» «О беременности». «Да, но...» «Анна, я работаю медсестрой очень давно. Я принимала роды и сама рожала детей. Я все об этом знаю». Я ошарашенно смотрела на нее. «Ей нужна ваша помощь», — осторожно сказала я. «Скоро родится ребенок, и она уже не может работать, как прежде». Сестра Гильдебранд повернулась ко мне. Ее лицо смягчилось. Такое я ее еще не видела. «Передай, пусть не беспокоится насчет работы. Если другие спросят, я скажу, что у нее лихорадка, и она на карантине. Тебе придется носить еду. Справишься?» «Да», — с улыбкой ответила я. «Конечно. Когда настанет время, приходите ко мне». Я кивнула. «Но что будет с ребенком, когда...» «Я знаю семейную пару миссионеров. Они возьмут ребенка. Они живут за холмом, на другой стороне острова. Хорошие люди. Я поговорю с ними утром». «Спасибо, сестра Гильдебранд», — с чувством поблагодарила я. На глазах выступили слезы. «Я не ожидала, что вы...» «Довольно», — отрезала она. Мягкость исчезла, уступив место привычной строгости. «Пора возвращаться к работе». День, когда Мэри покинула остров, стал печальным для всех, особенно для Китти. Она осталась в казармах и не смогла проводить подругу до самолета вместе с остальными. Остров обошелся с Мэри особенно жестоко. Он чуть не погубил ее от малярии, а потом разбил ей сердце. «Прощай, подруга», — сказала Стелла. «Мы никогда тебя не забудем», — добавила Лис. Мэри, стоящая у входа в самолет, казалась совсем бесплотной. Похудевшая с перевязанными запястьями, она пыталась перерезать себе вены. Она достала из сумки носовой платок и промокнула покрасневшие глаза. «Я буду скучать. Так не хочется от вас уезжать. Вы стали моими лучшими подругами, моими сестрами». Я сжала ее руку. «Тебе пора, милая. Езжай домой. Береги себя». Я вспомнила о письме от Эдварда, лежащем в моем кармане. Его пришлось прятать дольше, чем я ожидала. Была ли Мэри готова прочитать его теперь? Уже не важно. Письмо принадлежало ей. «Да, мне пора». Девушки смахивали слезы. Мэри направилась к самолету. «Подожди», — сказала я. Мэри удивленно повернулась. Я достала из кармана письмо и вложила ей в руку. «Надеюсь, ты простишь, что я его все это время прятала. Я лишь хотела защитить тебя от боли». При виде имени отправителя у Мэри загорелись глаза. «Боже мой!» — ахнула она. «Прости», — пробормотала я, отступая назад. Мэри взяла меня за руку. «Нет, я понимаю. Все в порядке. Я буду очень скучать. Пообещай, что после войны навестишь меня в Сиэтле». Мне захотелось, чтобы все было иначе. У нее, у Китти, у всех нас. «Обещаю». С этими словами Мэри с письмом в руке исчезла из нашей жизни. Возможно, навсегда. Остров как будто осиротел. Долгое время мне казалось, что Уэстри никогда не вернется. Без него остров изменился, особенно теперь, когда Мэри уехала, а Китти не выходила из комнаты. Но однажды утром, в конце мая, во время работы в лазарете, по центральному громкоговорителю объявили, что солдаты вернулись. «Иди», — сказала мне сестра Гильдебрандт. Я ее даже не поблагодарила, просто выбежала на тропинку и не останавливалась до самого аэродрома. Солдаты направлялись в лагерь, неся свои тяжелые сумки. Среди них был Ланс, полковник Донахью и еще несколько знакомых. Но где Уэстри? Я огляделась. Эллиот уже вернулся домой, его служба подошла к концу. Кто еще может знать о судьбе Уэстри? «Ты не видел Уэстри?» — спросила я незнакомого солдата с опущенной головой. «Простите, мадам, я с ним не знаком». Я кивнула и вдруг заметила одного из соседей Уэстри по казарме. «Тед, где Уэстри? Ты его видел?» Он покачал головой. «Прости, не видел со вчерашнего дня». «То есть...» «Он был на передовой, но...» Мое сердце забилось в бешеном ритме. «Но что?» «Его не было с нами в самолете». «Что это значит?» — воскликнула я. «Он не вернется? Вы оставили его?» «Сегодня вечером приземлится еще один самолет. Будем надеяться, что он окажется там». Я опустила голову, а Тед приподнял фуражку и присоединился к солдатам, направляющимся в лагерь в мечтах о горячем обеде и мягкой постели. Я сжала в руке медальон, надеясь, что Уэстри, где бы он ни был, почувствует мою любовь. Я заставлю его вернуться домой. И никак иначе. Той ночью воздух наполнила прохлада. Необычное явление для тропиков в мае. Я дрожа шла по пляжу. Глупый поступок, если учесть состояние Китти. Легкие схватки продолжались у нее уже несколько дней. Правда, она утверждала, что это пока не серьезно. Но я все равно обещала, что вернусь не позже, чем через час. Я чувствовала себя виноватой, что оставила подругу одну, но сегодня я особенно нуждалась в уютной атмосфере бунгало. Я открыла дверь и обернулась одеялом, слушая гудение самолетов над головой. «Он приедет? Господи, прошу, приведи его домой». Но вместо шагов любимого я слышала только дождь. Сначала несколько капель, потом сотню, тысячу. Небеса разверзлись, низвергая содержимое прямо на крышу бунгало. Я открыла дверь, высунула руку и почувствовала на коже капли, словно нежные поцелуи, манящие наружу. Я сделала еще один шаг и подняла голову вверх. Закрыв глаза, я позволила теплым каплям покрыть мое лицо, волосы. Через несколько мгновений платье промокло насквозь. Я расстегнула пуговицы лифа, дождь просочился под белье. А потом краешком глаза заметила вдалеке чей-то силуэт. Он был неясным, размытым. Я без страха двинулась навстречу сквозь дождь, не спадающий с небес, словно занавес из миллиардов капель. Наконец я разглядела знакомое лицо, исхудавшее после долгих месяцев сражений, изголодавшееся по любви, которую я была готова ему дарить. Мы бросились друг другу в объятия, идеально дополняя друг друга. Сумка Уэстри упала на песок. «О, Уэстри!» — воскликнула я. Даже в темноте я разглядела шрамы на лице и изорванную, испачканную грязью форму. «Я пришел прямо сюда», — сказал он. «Ох, Эстри!» Вновь воскликнула я, жадно целуя его. Он провел руками по моему платью, дергая за ткань, словно пытаясь сорвать его. Я растаяла в его объятиях, повисла на нем, обхватив ногами, и осыпала поцелуями, пока он с улыбкой не поставил меня на песок. Он полез в сумку и вытащил кусок мыла. «Сделаем все, как полагается. Когда-нибудь принимала военный душ? Мы так мылись на корабле, прямо на палубе, под тропическим ливнем». Я потянулась к его воротнику, поспешно расстегивая пуговицы. Наконец мои руки прикоснулись к его голому торсу и жетону на шее. Он снял брюки и стянул с меня платье. На несколько мгновений мы замерли, совершенно нагие под теплым дождем, а потом Уэстри подвинулся ко мне и осторожно провел желтым куском мыла по моей шее. Я застонала, когда он дотронулся до груди. Мыло покрыло ее маленькими пузырьками. Я придвинулась ближе, наслаждаясь соприкосновением наших тел, взяла мыло, провела им по груди Уэстри, его рукам и спине. Дождь быстро смывал пену. Уэстри прижал меня к себе. В его поцелуе чувствовалось желание, голод. Он взял меня на руки. Остатки мыла выскользнули из ладони, упав на песок. Уэстри отнес меня в бунгало и бережно опустил на кровать. Мне нравилось чувствовать покрывало на голой коже. Час спустя, когда ливень прошел, я лежала и водила пальцем по лицу Уэстри, а он смотрел в окно. Его щеки покрывала густая щетина. Я посчитала шрамы на его лице. 4 или 5, если считать порез на ухе. «Как там было?» — прошептала я. «Настоящий ад», — признался он, приподнявшись спиной на подушке. Я почувствовала, что он колеблется. «Не хочешь говорить об этом, да?» «Лучше я буду наслаждаться прекрасным моментом», — сказал он и нежно поцеловал меня в губы. Я вспомнила о Китти и поняла, что прошло уже много времени. «Как там Китти?» Я почувствовала вину, что ушла так надолго. «Наша одежда», — забеспокоилась я. «Должно быть, все промокло насквозь». Уэстри встал, уронив покрывало. Я смущенно разглядывала его красивое, сильное тело. «Пойду заберу». Вскоре он вернулся, держа в руках влажное, измятое платье. Я натянула его через голову, а Уэстри надевал брюки. «Останешься ненадолго?» — спросил он, проведя рукой по моим волосам. «Хотелось бы, но нужно возвращаться». Я хотела рассказать ему о Китти, но передумала. «Я обещала Китти, что вернусь гораздо раньше». Уэстри кивнул и поцеловал мою руку. Мы повернулись к окну, заслышав шорох в кустах, а потом в дверь тихо постучали. Уэстри осторожно открыл дверь, я выглянула из-за его плеча и увидела Китти. Она в панике держалась за живот. «Анна!» — крикнула она. «Пора!» Я даже не стала задумываться, как она нас нашла. На вопросы не было времени. «Нужно добраться до лазарета», — сказала я, подбегая к ней. «Нет, я не вынесу, если другие увидят меня в таком состоянии. К тому же слишком поздно. Ребенок вот-вот родится». Уэстри оцепенел от изумления, а я помогала Китти забраться по ступенькам в бунгало. Она легла на кровать, корчась от такой боли, что страшно было смотреть. Ланса следует наказать за то, что бросил ее в таком состоянии. Я покачала головой, промокнула краешком одеяла со лба Китти пот и стала тихо молиться. «Господи, помоги Китти, дай мне сил». Китти стонала все громче. Что-то пошло не так. Я вспомнила зловещее предостережение Титы и вздрогнула, пытаясь прогнать эти мысли из головы и собраться силами. Я встала перед Китти между ее ног и помогла ей откинуться на спинку кровати. Дрожащими руками я приподняла платье, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь из того, что нам в училище рассказывали про роды. Горячая вода, щипцы, эфир, одеяло. Меня передернуло. У меня есть только пара рук. Открылось кровотечение. Китти закричала. «Китти!» — сказала я. «Тушься! Сейчас!» Казалось, боль поглотила Китти. Она ничего не слышала. Я сжала ладонь подруги. «Китти, не уходи! Ребенок вот-вот родится, и мне нужна твоя помощь! Пожалуйста, тушься! Ты должна быть сильной!» «Анна, давай помогу!» Вмешался Уэстри, обретя, наконец, дар речи. Он сел возле меня на колени. Лампа бунгало осветила загоревшую кожу. Оставалось только догадываться, что ему пришлось пережить. А теперь он вернулся, и сразу это. Уэстри промокнул носовой платок водой из фляги и протер лоб Китти. А я продолжала с ней разговаривать. Началась новая схватка. «Вижу головку», — сообщила я. «Осталось недолго». Китти посмотрела на Уэстри благодарным взглядом. Он держал ее за руку и гладил по волосам. Вскоре ребенок выскользнул мне в руки. «Девочка!» — воскликнула я. «Китти, у тебя девочка!» Уэстри помог мне перерезать ножом пуповину и передал новорожденную Китти. Она прижала малышку к груди. «Нужно их чем-то накрыть», — сказала я, заметив, что она дрожит. Уэстри укрыл обессиленную Китти одеялом и расстегнул рубашку. «Вот», — сказал он, — «давай завернем ребенка в мою одежду». Он осторожно закутал девочку в зеленую армейскую рубашку, рваную, перепачканную кровью после долгих недель сражений. Позаботившись о Китти и ее ребенке, мы вышли наружу и сели на песок. Я больше не могла сдерживать эмоций. «Не плачь», — мягко сказал Уэстри. «С ней все в порядке. Ты приняла роды лучше любого врача». Я кивнула, утирая слезы краем рукава. Я думала, что у нее будет совсем другая судьба. Ланса нужно привлечь к ответственности за то, что он бросил ее в таком положении. Уэстри смущенно кивнул. «А ребенок? Что будет с малышкой?» «Ее заберет пара миссионеров с этого острова». «Китти согласилась, но...» Я указала в сторону бунгало. «Я знаю, ей будет очень непросто. Когда она сможет встать, я отнесу ее обратно в лагерь, а ты возьмешь ребенка». Я кивнула. «Нужно, чтобы мы добрались до дома до восхода, без свидетелей». Уэстри промолчал и погладил меня по голове. «Анна, разлука с тобой была ужасной». Мои глаза наполнились слезами. «Я молилась за тебя каждую минуту. Нам пришлось тяжко. Меня спасала лишь мысль о том, что я вернусь к тебе». Я прижалась лицом к его голой груди. Она была теплая и гладкая. «Не представляю, что бы я делала, если бы ты не вернулся. Как бы жила?» Он взял мою левую руку и дотронулся до кольца. «Я больше не могу тебя с ним делить», — прошептал он. «Знаю», — выдохнула я, сняла кольцо и убрала его в карман платья. «Тебе и не придется. Я твоя. Целиком и полностью». Уэстри поцеловал меня так страстно, что чувство вины перед Герардом ушло. Мы могли просидеть в обнимку до самого восхода, но из бунгало послышался плач ребенка, напомнив о том, что нам предстоял непростой путь домой. «Нужно отвезти их», — напомнила я Уэстри, нежно поцеловав его в щеку, в нос и в ладонь. Мне никогда не приходилось испытывать такой глубокой, всепоглощающей любви. Уэстри нес Китти к базе, завернув ее в одеяло, взятое из бунгало. Это было непросто даже для такого сильного парня, как он. И когда мы добрались до лагеря, на загорелой коже Уэстри проступили капельки пота. Ребенок всю дорогу спал у меня на руках. Девчушка была очень похожа на мать. Нос точно такой, как у Китти, и высокие скулы. Интересно, у нее будут кудряшки? Я надеялась, что да. «Мы отнесем тебя в лазарет», — сказала я Китти. «Но, Анна, нет, я...» прошептала я. «Не волнуйся, тебе нечего стыдиться». Было 5 утра, и хотя в дальнем крыле за пациентами могли присматривать несколько медсестер, вероятность встретить кого-то, кроме сестры Гильдебрандт, оставалась ничтожной. Уэстри занес Китти внутрь. Я направила его в маленькую комнатку справа, где он осторожно опустил ее на кровать. Я положила ей на руки малышку. Они были такие милые. Китти посмотрела на меня, потом на Уэстри, провела рукой по щетине на его подбородке. «Как я могу тебя отблагодарить?» «Не нужно», — улыбнулся он. Хотя вот что. Поможешь раздобыть мне новую рубашку?» «А правда моей малышке этот оттенок к лицу?» — улыбнулась в ответ Китти. Уэстри засмеялся, переодеваясь в белый медицинский халат, что висел на крючке возле кровати. «Вероятно, доктора Ливингстона». «Тебе идет», — подмигнула я. Мы повернулись к двери, услышав, как повернулась ручка. Зашла сестра Гильдебрандт. Уэстри в белом халате ее напугал. «Вы кто?» «Уэстри Грин, мадам. Я просто помогал устроиться этим двоим. Вернее, троим. А теперь я собираюсь домой». «Теперь я справлюсь сама, солдат. Халат можешь вернуть позже. Только не забудь его постирать и погладить». Уэстри кивнул и направился к двери. «Доброй ночи, дамы», — попрощался он, улыбнувшись мне на прощание. «Доброй ночи». Когда Уэстри ушел, я невольно заметила в глазах Китти разочарование. «Анна, Китти, вы в порядке?» «Да», — ответила я. «Ребенок здоров, но ее нужно помыть. Вернее, их обеих». Сестра Гильдебрандт достала из шкафа таз. «Анна, ты помоешь девочку?» «Конечно», — ответила я, забирая у Китти ребенка. «Я позвоню Мэйхьюсам, скажу им, чтобы приехали. Когда закончишь, завернешь младенца в эту простыню. У них дома есть одежда и пеленки». Китти покачала головой. «Мэйхьюсы?» «Это пара, которая заберет твоего ребенка», — пояснила ей сестра Гильдебрандт. Лицо Китти исказило ужас. «Но так быстро! Я...» «Это твое решение, Китти. Так нужно. Ты не можешь оставить ребенка здесь. Так будет лучше для вас обеих. Чем скорее отпустишь малышку, тем лучше». Китти печально наблюдала, как я мою ее девочку, намыливая маленькую головку и осторожно стирая пену влажной тряпкой. «Ее зовут Адела», — пробормотала Китти. «Ты не можешь давать ей имя, дорогая», — возразила сестра Гильдебрандт. «Мэйхьюсы назовут так, как хотят». «Неважно», — отрезала Китти, отведя взгляд. «Для меня она всегда будет Аделой». Я промокнула с нежной кожи оставшееся мыло, вытащила младенца из ванночки и положила на полотенце. Насухо вытерев, я осторожно завернула малышку в простыню, как сказала сестра Гильдебрандт, и протянула крошечный сверток Китти. «Нет», — отвернулась она, утирая слезы. «Я не могу ее взять. Если возьму, то уже не отпущу». «Анна, разве ты этого не понимаешь?» Китти зарыдала. За последние годы я ни разу не видела, чтобы она плакала так горестно. Я тяжело вздохнула, стараясь сохранять самообладание, и вынесла ребенка из комнаты. Пришлось подождать, пока в коридоре не появилась пара. Им было лет 30. Сквозь закрытую дверь слышались приглушенные всхлипывания Китти. Сестра Гильдебрандт им кивнула. «Джон и Эвелин Мэйхьюс», — представила она мужчину и женщину, натянуто улыбаясь. «Они заберут ребенка». Супруги показались мне добрыми людьми, а по открытой улыбке женщины я почувствовала, что они примут малышку с любовью. Она погладила младенца по голове. «Должно быть, она хочет есть», — сказала Эвелин, забирая сверток у меня из рук. «У нас в машине бутылочка с молоком». Сестра Гильдебрандт с молчаливой гордостью наблюдала, как новоявленная мать нянчится с ребенком. «Ее зовут Адела», — тихо сказала я. «Красивое имя. Правда, мы выбрали другое. Но я запишу его в свидетельство о ее рождении». Я отступила назад. Супруги поблагодарили сестру Гильдебрандт и ушли. Их семья увеличилась на одного человека. «Пойду к Китти», — сказала я и потянулась к ручке. «Анна, подожди», — остановила меня сестра Гильдебрандт. «Не сейчас. Сначала я с ней поговорю». Я не знала, что она задумала, но ее серьезный вид заставил меня повиноваться. Я прождала за дверью, казалось, целую вечность. «Что она там делает? Что говорит Китти?» Я прижалась ухом к двери и вдруг услышала слова сестры Гильдебрандт. «Я была в такой же ситуации». Ее слова меня шокировали. Когда ручка двери наконец повернулась, я отпрыгнула в сторону. Из комнаты вышла Китти. Ее глаза были сухи, а на лице застыло незнакомое выражение, пустое и бессмысленное.